Глава 4. Подготовился к новому нападению я не зря. Стоило полечь первой тройке, как за их спинами оказалась еще одна группа противниц. В глаза я им не смотрел, как и на камни, но их туловища и хвосты были отличными ориентирами. Достаточно отсечь туловище от длинной подвижной части, как угроза со стороны этих тварей спадала на нет. «Уничтожайте яйца!» — крикнул я себе за плечо, пока еще была такая возможность. «Этими тварями я займусь!» Никто спорить благо со мной не стал, просто каждый занялся своим делом. Но мне предстояло немного поиграть в героя и немного подпалить свою собственную шкуру. Игра стоила свеч, поэтому я и встал, настоящий герой, на проходе к этой кладке, не пропуская ни одну тварь. Сначала я старался сражаться в коридоре, рубил и кромсал, клал горгону за горгоной. Но стоило мне расправиться с одной группой, как к ней подходила очередная. Приходилось изворачиваться, изгаляться, придумывать буквально на ходу новые приемы, совершенствуя свое мастерство. Но твари гибли, это радовало. Гибли и смещали меня все дальше назад. И вот последнее не радовало. Если они смогут пройти через меня, то смогут добраться до кладок, точнее, до тех, кто их уничтожал. А яиц тут было явно многовато для обычного гнездовья. Хотя кто говорит про обычное? Мироздание уже дало понять, кто тут находится. Череда слабых групп закончилась, и мне выпал шанс отдохнуть. Я мельком посмотрел по сторонам и удовлетворенно хмыкнул. Больше 100 тварей за 10 минут. 10 тварей в минуту примерно. Одно раз в 6 секунд. Невероятный показатель. Прям отдельным видом спорта на следующие игры при Олимпе можно устраивать. Вот только дожить бы до них. И все предпосылки к тому, чтобы сдохнуть, тут имелись. Буквально 2 минуты передышки я снова вышел из помещения с кладкой, как на меня накинулись твари, облаченные в довольно хорошую броню. У одной даже была золотая полоска на щите. Вот только кто сказал, что это им поможет? 3 твари. Все сразу пытались активировать свои чары, моментально заставляя меня опустить взгляд. Горгоны знали, что магия не подействует, но сразу начали действовать так, как надо. Наносили удары в основном сверху вниз. Отбивался я от них чисто по наитию, по теням, которые тут мелькали. Кстати, про тени. Если я сначала удивлялся тому, что в пещере светло, то сейчас как-то попривык. Просто казалось это естественным. У центральной твари был меч со щитом, причем меч спата. Как тут оказалось оружие римлян, это еще предстоит узнать. Но сам факт. Она наносила удары достаточно быстро, причем неестественно быстро, примерно как и я. И это дико раздражало. Нет, мне хватало внимания и ловкости, чтобы уходить от ее атак и отражать удары. Но черт, я почти никогда не мог поймать окно для того, чтобы ударить в ответ. Те мгновения, которые оставались, занимали ее сестры с копьями в обеих руках по обе стороны от центральной. Просто тупо кололи, но не давали ударить старшую. В какой-то момент я буквально взревел, психанул, так как увидел, что к этим трем подходит очередное подкрепление. Не стал уворачиваться от очередной атаки, а просто подставился под нее. Клинок центральной горгоны ударил острие мне в область шеи. Я тут же начал задыхаться, кашлять, но руки двигались сами по себе. Она не смогла достать до сердца, но пробила легкие, пару вен, артерий. «Если я сейчас не закончу, умру». И поэтому я сначала отрубил ей руку, обезоруживая, принял удар обоих копий, которые вонзились мне в ноги. Пытались остановить, чтобы я не дрыгался, но именно это сыграло с ними злую шутку. Я не мог кричать, иначе бы это сбило темп, иначе бы это заставило меня вздохнуть. Поэтому я просто крутанул глефы перед собой так, чтобы и этим тварям отрубить руки. Они тут же начали отступать, я уже не мог их достать. Как хотелось зловеще улыбнуться, сказать им пару ласковых, особенно про их смелость, но я сдержался. Просто выдернул левой рукой сначала первое копье и метнул его, а потом и второе. Обе фланговых твари погибли, оставалась только центральная. Она настолько испугалась, что даже магия перестала действовать. Что-то шипело про помилование, видя, как у меня на ногах зарастают раны, с какой скоростью они это делают. Но я был непреклонен. «Сначала надо думать, а потом просить пощады». Вытащив из раны меч, что позволило мне, наконец, залечить ее, я начал двигаться вперед. Медленно, уверенно, контролируя ситуацию. Ибо если слишком сильно промедлю, то успеет подойти новая группа, которая обязательно попытается меня убить и спасти это существо, которое просит пощады. И ведь эта горгона также накинется на меня, только дай ей повод. «Сдохни!» — прорычал я, после чего метнул ее же меч ей в шею, разбивая кристалл, который там был. Щитом она не прикрылась, думала, что я нанесу удар сверху вниз, рассекая ее голову и знак во лбу. Просчиталась, слишком много думала. В битве думать плохо. Нужно действовать на инстинктах, моментально пользоваться сложившейся ситуацией, крутиться и вертеться так, как только возможно, и до битвы оттачивать свои навыки. Если каждый идиот будет брать оружие в руки, то это не значит, что он сможет сражаться им нормально. Это значит, что этот идиот готов умереть, так как потенциально решился убивать. И горгоны в том числе. С новой группой проблем было уже меньше. Сначала я похожим методом, что и в прошлый раз, избавился от фланговых копейщиц. Потом быстро смог подловить мечницу со щитом. Сначала просто отбил ее меч одной стороной глефы, нанося удар в ее оружие. А потом на противоходе, ведь когда враг сам добавляет энергию в удар, проще, рубанул по хвосту. Тварь упала, ну а там дело просто парочки ударов. Дальше я как-то увлекся, методично вырезал раз за разом наступающих на меня монстров, даже войдя в какой-то транс. Я даже начал наслаждаться этим действием, иногда сам страдал, что отрезвляло, но чаще я просто убивал. Или защищался. Скорее, да, защищался. И неважно, что мы сами пришли в это логово и стали тут всех уничтожать и уничтожать кладки. Это монстры, которые своим существованием угрожают Элладе. Так мироздание сказала. Оно врать не будет. Да-да. Вот это ты повеселился. Вышел первый самым первым, даже присвистнув, когда я положил очередную группу тварей. Сколько тут? Сотни, по две будет? А хрен его знает. Дернул я плечами и нахмурился. И в каком нахрен смысле повеселился? Машинально я потер место, куда мне вонзили клинок, ибо оно продолжало чесаться. Вам бы такое веселье. Вы бы до смерти развеселились, умники. Хотя грех на самом деле было жаловаться. Один раз точно я вспыхивал золотистым сиянием, из-за чего все мои силы восстановились, и я был готов к действию вновь. Причем полноценному, и с капельку увеличившимися силами. Нет или счастье? Нет. Счастье будет тогда, когда все монстры во всем мире будут истреблены и не будут угрожать мне, Нике, да и всем людям. Дальше мы шли снова всемиром. Каждая новая мини-волна твари не вызывала у нас никаких проблем. Мы их просто уничтожали. Окружали с трех сторон, закалывали фланговых, даже если они были со щитами, ну а потом убивали и центральную. Уже больше никто не попадался на их чертовы взгляды, а если получали ранения, то я быстро их восстанавливал. Следующая кладка расположилась примерно на расстоянии в 250 шагов. Снова такое же боковое ответвление, снова там работали трутни, как их прозвал первый. Чем-то они на них походили на самом деле. Щуплые, безвольные, созданные только для того, чтобы служить. Даже в какой-то степени было их жаль, но все равно мы их убивали. Перед тем, как зайти в комнату с кладкой, я взглянул в том направлении, откуда мы вышли. Помещение закруглялось. Скорее всего, это часть пещеры и представляла собой круг, по внешней стороне которого располагаются кладки, но где-то в центре, если верить направлению отростков на головах трутней, находится местная царица. И вновь пришлось уничтожать яйца. Опять раздался визг, который на этот раз имел весьма неприятный эффект. Буквально надавило на уши, из-за чего пришлось за них схватиться. Видимо, горгона чувствовала, что ее яйца уничтожают. Злилась, но ничего по каким-то причинам сделать не могла, а просто посылала на нас тварей. И вот только в этот раз пришлось сражаться в паре. Пока пятеро уничтожали кладку, я и Митрокол в узком проходе весьма успешно отбивались от горгон. Что самое интересное, теперь их наседало на нас разом по четыре твари, и даже один раз мы промедлили настолько, что пришлось сражаться с пятью монстрами сразу — ибо просто не успели из прошлой волны убить одну тварь. Насправились, и это уже радовало. На этот раз остальные воины справились даже быстрее. Или из было меньше, или еще что, но я даже не успел окатиться золотом, как мы двинулись дальше. К очередной кладке. И, как и ожидалось, отростки на головах трутней снова были направлены в центр. Если один раз совпадение, второй раз исключение, то третий раз — закономерность. Примерно то же самое проговорили все. Но не это главное, а то, что кладка была действительно меньше. И стало понятно, почему. Когда одно яйцо буквально взорвалось, оттуда выскочила уже взрослая особь, которая, впрочем, долго не прожила. Значит, чем дальше от входа в пещеру, тем меньше яиц остается, тем старее кладка. «Рождаются твари, рождаются!» — хмурился седьмой, осматриваясь после уничтожения уже третьей кладки. «Значит, следующая будет еще более пустой. Вроде работы меньше, а вроде это как-то меня не радует. Значит, что вот так вот горгоны будут все чаще на нас выскакивать. Слушай», — посмотрел на него двенадцатый, — «мы справились сейчас примерно за 400 ударов сердца. В прошлый раз потребовалось 550, первый вообще больше 1000. Чего ты жалуешься? Да и только родившиеся твари невероятно тупы. Они даже не понимают, что происходит вокруг. Так что не ной и продолжай сражаться, брат». «Да, брат», — ударил тот себя кулаком по груди, и мне это что-то напомнило. Особенно этот лязг металла, а металл... Не хватало какой-то фразы, которая была не совсем уместна. Ну и пофиг с ней, у нас все равно нет такого человека. Да и вряд ли будет. Наверное. Не факт. Посмотрим, к чему меня жизнь приведет. Что-то меня не в совсем понятный юмор тянет. Дальше мы примерно 500 шагов шли и просто уничтожали тварей. Новых ответвлений не было, из-за чего пробраться нам удалось достаточно далеко. Относительно пещеры, конечно. Даже до нас начали доноситься звуки боя с противоположной стороны, что не могло не радовать. «Там наши!» — радостно воскликнул третий, вырывая свой клинок из твари. Копье ему сломали, из-за чего он довольно-таки сильно сокрушался. «Поможем им?» «Поможем, если уничтожим вон ту кладку», — указал своим гладиусом первый, тяжело дыша при этом, ему до сих пор приходилось принимать первые удары на себя. «Уничтожим все яйца там, поток твари схлынет, и нам будет куда проще. Конечно, есть еще помещение напротив, но что-то мне подсказывает, что там нам будут особо не рады, и нам придется туда идти всей толпой». «Горгона — старшая дочь Медузы», — проговорил я, смотря словно через стенку. «Да, она там. А еще там самая большая кладка, которая постоянно обновляется. И бой с той тварью точно легким не назовешь. Гарантированно будет постоянно заставлять из яиц вылупляться своих недоразвитых, но обладающих магией дочерей». К финальной кладке мы пробивались через довольно плотный отряд тварей. Конечно, его разбить на мелкие отдельные группы не составило труда. Заряженный камень с помощью ауры Аполлона творил чудеса. Но все равно это здорово нас замедляло. Но в конечном итоге мы пробрались. Сколько именно монстров было уничтожено, не считал вообще никто. Точно больше пары тысяч суммарно. И нас всего 30 воинов тут, если считать оба направления. Даже как-то страшно становилось в таком случае. Но ничего, перебьем и уничтожим еще больше. Делов-то. Последняя кладка на внешней стороне оказалась на удивление полной. Стоило нам войти, как тут же примерно десяток яиц взорвалось, и оттуда вывелись новые горгоны, которых мы тут же прикончили. Нечего плодиться. Но помимо трутни, тут также находились и охранницы, также находились те, кто снаряжался для боя с нами. И тут пришлось повозиться в самом деле. Мне приходилось отвлекаться сразу на два направления. Защищать и восстанавливать тех, кто занимался кладкой и трутнями, отбиваться от тех, кто наступал на нас со стороны покоев царицы. Последнее сначала давалось сложно, а потом мы как-то свыклись. Мы, я и Мит, ибо ему приходилось постоянно носиться со мной, чему он вообще не был рад. Я-то выносливее и быстрее, чем он, причем в разы. «Зато сильнее станешь», — с усмешкой говорил я, когда мы вернулись к проходу в полость в пещере. «Да-да-да», — хмурился он, согнувшись буквально пополам. «Только что-то у меня легкие хотят вырваться наружу. Вообще ни разу не здоровее становлюсь, как кажется». «Да ладно, немного осталось». Похлопал я ему по спине легонько, но от моих ударов он как-то сильнее прогнулся и гневно на меня посмотрел. «Прости, мне казалось, что я вообще силы не прикладываю». Царевич хотел было что-то мне сказать, но на нас в очередной раз напали. И сразу больше двух десятков тварей. То-то мы примерно минуты полторы спокойно стояли и болтали, при этом не мотаясь из стороны в сторону. А тут вот в чем дело. Горгоны просто решили скопить кулак для удара и вытеснить нас. Если честно, у них это даже получилось. Пятиметровый в длину и трехметровый в ширину проход позволял им нас отталкивать назад. Не сильно, по шагу каждые 10-20 секунд. Но этого хватало, чтобы за несколько минут вытеснить нас на относительно открытое пространство и окружить. Вот только будто бы вмешались боги. За спинами монстров появились наши союзники. Ровно 6 человек. 5 воинов и 1 воительница. Все в крови. Все в непонятной жиже. Все злые до чертиков. И они неистово начали рубить и кромсать, резать и пронзать всех тварей со спины. И, естественно, глупые новорожденные не поняли сначала, что произошло. А когда осознали, было уже поздно. Последняя тварь рухнула мне под ноги. Пытаясь протянуть руку к скорлупе яйца, я ей, естественно, этого сделать не дал, пробив голову вместе метки глефой. «Задержались», — немного устало проговорил я, слегка запыхавшись во время последней схватки. «Знаешь», — смущенно смотрел на нас десятый, — «это вас было 7, и среди вас был герой с большим спектром способностей. Не в обиду твоей жене будет сказано, но признаюсь, если бы не она, мы бы погибли великое множество раз. Ты знал, что если вовремя приложить голову к телу, то она успеет прирасти?» «Кому-то отрубили голову?» С не то что удивлением, а с искренним шоком спросил я, осматривая бойцов. «Да», — буркнул 4-й, грек. «Мне отрубили. Я даже сдох. Уже видел Харона на лодке, который протягивал руку, требуя платы. А потом меня буквально схватили золотистые руки и вернули в мир. И теперь, кстати, вижу букву около оружия. Непонятный, но вижу. Инициирован?» — удивился я. «Нет, скорее стал осведомленным. И ты так не сможешь сделать. Твоя целительная магия слабее. Частичный доступ к божественным силам. Но ты не отвлекайся. Яйца уничтожены по периметру, но не в центре пещеры, как и та, которая хочет уничтожить созданный из хаоса мир. Кто бы мог подумать, что эта частичка порядка мне так понравится?» И почему-то я не был удивлен, что сам хаос решит дать комментарий по этому поводу. А вообще он был прав. Оставалось сделать самый последний рывок — уничтожить царицу этого места. И все. Можно будет возвращаться в Спарту и докладывать царю о том, что тут было проделано. Но сначала один момент. «Люди вымотаны, командир», — обратился к царевичу 10-й. «Требуется хоть некоторое время отдохнуть, иначе они просто не выдержат последующий бой. Мы реально начали допускать фатальные ошибки, которые стоили жизни. Если бы не Ника, грек бы умер. Прошу учесть». «Ника, Астер», — сведя брови, посмотрел на меня командир, — «сможете прикрыть нас? Время от времени мы вам будем помогать, если так необходимо будет». «Сможем», — кивнул я, видя, насколько бодра моя жена. «Только отдыхай, чур, вон там», — указал я на пространство перед входом в логово старшей. «Иначе твари смогут по всей пещере расползтись. Если это будут делать с яйцами, как сейчас, как сюда, то будет печально». «Добро», — кивнул командир, после чего подозвал всех бойцов, которые действительно были вымотаны, и покинули это ответвление. Оставалось сделать последний рывок, и все, наверное.